С каждым часом в душах людей рос ужас стать очередной жертвой, и начали твориться жуткие вещи. Голод не тетка, и отсутствие сдерживающих факторов привело к тому, что у многих не выдерживали нервы. Кто-то выбрал добровольную смерть из собственных рук, кто-то начал убивать сам, при этом насилуя и зверствуя. Другие обреченно ожидали своей участи, но нашлись и такие, которые умирать не хотели и рвались на свободу любыми путями. Эти женщины находились в одной камере и все это время защищали и поддерживали друг друга, поэтому, заметив, как в одной из соседних камер назревает что-то подозрительное, собрали оставшиеся силы и принялись ждать развития событий. Когда пришли за очередной добычей в эту камеру, на Джоанов напали оставшиеся там мужчины. Все происходило слишком быстро, но они были готовы. С трудом вскрыв свою камеру, бросились вдогонку за освободившимися соседями. К сожалению, их бег был недолог. Вскоре беглецов начали методично уничтожать одного за другим. Женщинам повезло больше. Под шумок они спрятались в техническом отсеке рядом с эвакуационной палубой. А потом, когда все успокоилось, смогли забраться в спасательную капсулу, рассчитанную на двоих, вчетвером, и отправиться в открытый космос неведомо куда, не зная, что их там ждет. Главное, подальше отсюда. Заканчивая рассказ, они тревожно, с каким-то отчаянием смотрели в лицо Дара. Он заметил, что легкая краснота его глаз уже не пугает их так сильно, как в первые минуты знакомства. Осторожно пересадив на колени свою раненую малышку и поглаживая ее ладошку, принялся рассказывать о своем мире, о традициях и обычаях. Когда он затронул тему питания, они в шоке уставились на него, совсем как Ева не так давно, а кажется, уже полжизни назад. Пришлось уточнить, что ракшани не похожи на джаанов, и энергию потребляют не в одностороннем порядке, они ею обмениваются. Ярина почему-то доверчиво смотрела Дару в глаза и сама легонько начала поглаживать его руку, успокаивая. Он сразу почувствовал, как тепло разливается внутри, смывая холод и одиночество. Смотрел на нее, как на самую большую драгоценность во всей Вселенной. Исдар так много лет мучился сознанием того, что он черноволосый и практически ничего не может дать своей Лиане, из-за чего его вряд ли выберет своим лином хотя бы одна ракшанка, что практически потерял надежду. И теперь, обнимая хрупкое изможденное тело, он упивался ее вкусом и сознанием того, что она непременно станет его. Заметив, какими взглядами остальные смотрят на него с Яриной, снова поспешил продолжить рассказ о своей родине, убеждая их в том, что они будут в безопасности. Потом, немного подумав, рассказал о том, что скоро его хозяин со своей Лианой и новыми друзьями отправятся на Фабиус по делам и вполне возможно согласятся забрать их с собой. В их глазах засветилась такая надежда, что ее можно было бы использовать как освещение в темноте ночи. Нервничая, опустил взгляд на Ярину и увидел ее грустный, наполненный нежностью взгляд. Не выдержал и тихонько спросил: «Ты будешь моей Лианой, а то я. Я могу и хочу сделать тебя счастливой!» И, словно прыгая в бездну, с отчаянием посмотрел ей в глаза. Она коротко кивнула головой и, обняв двумя руками, спрятала свое лицо на его груди. Он не мог поверить в свое счастье. Великая Аттойя наконец-то повернула свой лик и в его сторону. За несколько часов он успел спасти и обрести свою Лиану. Осторожно прижав ее к себе чуть крепче, прошептал: «Клянусь, ты никогда не пожалеешь о своем выборе, моя Лиана». Через секунду у них над головами раздался большой бум. Сверху посыпался песок, а подопечные Исадара завизжали от страха. Положив Ярину на пол, он подскочил к выходу пещеры, держа в руках оружие. Уже давно рассвело, стояла неимоверная жара, которая за несколько минут пребывания на поверхности убивает все живое. Пока еще не слишком сильно пела песчаная буря, поэтому Дар, словно песок, просочился наружу разведать обстановку. Недалеко от пещеры лежал еще один покореженный в нескольких местах шлюп. Через несколько мгновений открылся люк, и из него, отряхиваясь и потирая ушибленные места, вышли три девушки — землянки. Что-то слишком часто сегодня ему на голову падают женщины с земли. Удивительный день в безжизненной пустыне, кто бы мог подумать. Увидев Дара, они замерли, словно настороженные животные, почуяв хищника. Он поднял руки в примирительном жесте, пригласил их следовать за собой на языке земли и, недолго думая, пошел обратно. Ведь у него лианы появилась. И теперь ему совсем не хотелось поджариваться на поверхности крапчага. У входа в пещеру он обернулся и заметил, что женщины настороженно следуют за ним. Похоже, они не из пугливых. Протиснувшись в пещеру, снова подхватил свою малышку на руки и начал наблюдать за реакцией женщин.